Игорь не успел ответить, потому что дверь резко распахнулась, и на пороге кабинета возник полковник Гордеев. Следом за ним вошел стройный среднего роста человек с тонким интеллигентным лицом и в очках, которые имели дорогую металлическую оправу. Стекла очков были светлыми, не тонированными, и это почему-то сразу понравилось Насте. — Знакомьтесь, — сухо произнес Гордеев. — Капитан Лесников Игорь Валентинович, майор Каменская Анастасия Павловна, а это подполковник Русанов Сергей Георгиевич из Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями. Прошу любить и жаловать. С этими словами Колобок Гордеев круто развернулся и вышел в коридор. На мгновение в комнате повисло неловкое молчание. «Прошу извинить, я приехал немного раньше», — виновато произнес Русанов. «Вы заняты мне подождать?» Настя смотрела куда-то в потолок, стараясь не встречаться глазами ни с гостем, ни с Игорем. Надо же, как неудачно вышло. Интересно, услышал Русанов конец их разговора или нет? — Нет, мы как раз вас ожидали, — без улыбки сказал Лесников. — Пойдемте в мой кабинет. Игорь увел Русанова, а Настя осталась у себя, продолжая копаться в бумажках и с интересом ожидая, как пройдет первая встреча. Игоря с сотрудником министерства. По привычке она сразу начала анализ с деления на две части. То, что она видела, соответствовало действительности или было притворством, ширмой, ложью. Единственная реплика Русанова, произнесенная виноватым голосом, могла свидетельствовать о робости и застенчивости, может быть, об излишней деликатности. Сам факт того, что работник министерства приехал на Петровку к рядовым сыщикам, не просто не опоздав, а даже раньше назначенного времени, свидетельствовал о многом. Но если это был хорошо продуманный спектакль, то, пожалуй, опасения ее были не напрасны. Министерство глазами и ушами Русанова будет наблюдать за ходом раскрытия убийства, и если ход этот министерству не понравится, то его будут стараться изменить руками того же Русанова. Или начнут мешать оперативникам с Петровки, или вообще заберут дело себе и концы в воду. Кого теперь нераскрытым убийством удивишь? Одним меньше, одним больше. «Давай на «ты»,» — сразу предложил Русанов. — Так проще. Они с Игорем сидели в кабинете, который тот занимал вместе с другим сотрудником, в данный момент, к счастью, отсутствовавшим. — Я сейчас расскажу тебе о Димке Платонове все, что знаю. — Понимаешь, я уверен, что он не совершал убийства, но я знаю его столько лет, что мне и ошибиться недолго. На давнего друга смотришь совсем другими глазами. Согласен? Игорь кивнул молча. Русанов ему понравился сразу, но природная осторожность заставляла искать в его словах второе дно. «Сколько я знаю Димку, он всегда был честным», — сказал Сергей. «Он мог делать глупости. Он бывал неосмотрительным. Он часто ошибался. Впрочем, не чаще, чем любой из нас. Но он всегда был честным. Что бы ты ни думал, что я выгораживаю друга, скажу тебе сразу. Я отдаю себе отчет в том, что видел только ту сторону Дмитрия Платонова, которую он сам поворачивал ко мне. Была ли другая сторона, и если была, то какая она, я не знаю. Это первое. Теперь второе. Ты знаешь, что у Дмитрия есть любовница? — Знаю, — подтвердил Игорь. — Я с ней вчера разговаривал. «А ты знаешь, что она моя сестра?» «Я обратил внимание на то, что у вас с ней одинаковая фамилия», — уклончиво ответил Лесников. «Так вот, Елена моя родная и горячо любимая сестра. Их роман длится уже давно, и я хочу, чтобы ты понимал, я бы не допустил этого, если бы считал Димку человеком непорядочным и недостойным. Все хорошее, что я говорю о нем, я говорю совершенно искренне, а не для того, чтобы выгородить его и отвести от него подозрения. Я, Игорь, и не в таких передрягах бывал. Я ведь еще при Щелокове служить начинал, так что тренировка по части плавания в подводных течениях у меня большая, и я прекрасно понимаю, какие мысли у тебя в голове бродят. На твоем месте я думал бы точно так же. Поэтому давай-ка сразу расставим все точки и прочие знаки препинания. Они засиделись на Петровке допоздна. Запирая дверь кабинета, Игорь Лесников с удивлением подумал, что давно ему не было так легко общаться с человеком, с которым он только что познакомился. Определенно, подполковник Русанов ему очень нравился.